Особенно строго собор следил за тем, чтобы ни в чем не нарушалась старая вера. Всякого уклоняющегося от старой веры доставляли в собор, под караулом принуждали к временному отлучению от общества, публичному покаянию, запирали в смирительную камеру с донной водой, а особо упорствующих живьем сжигали, либо сажали на цепь, избивали палками, пытали огнем. Воров и насильников клеймили каленым железом и гнали прочь с поморья. Пустынь занималась скотоводством, морскими промыслами, торговала со многими городами, с Сибирью и даже с заморскими странами. Жили богато, прибыльно, на широкую ногу. А те, что правили церковным собором, слыли за земных богов, перечить которым нельзя и опасно. Податей не платили, а сами получали мзду со всех раскольничьих монастырей, с Волги, Камы, Белой и Малой Руси, Лифляндии, из Сибири получали медь и железо и в большом количестве золота. Выговская пустынь стала потом центром всех раскольников. Раскольники — участники многих бунтов. Филарет в соборе вершил суд над еретиками с той же лютостью, какую перенял от существующей власти царя Антихриста. «Так же крепость держать надо, милосердия нету», и гордыня свела гнездо в сердце. И вот низвергнут, легко ли? Тяжко. Длинная-длинная ночь. Впереди забвенье. На запястье левой руки железное кольцо на заклепке. Обновка от Калистрата. От кольца толстая цепь в 10 аршин длины. В стену вбита скоба. К скобе цепь примкнута на увесистый замок. Микула Юсков услужил таки. 17 суток на цепи. Люто, люто. И вспомнил, как в каменных подвалах Выговского монастыря по пояс в донной воде годами сидели еретики, и он, Филарет-духовник, наведываясь в подвалы, думал, обвыклись собаки. Гремя цепью, Филарет сполз с лежанки и встал на молитву. У оконца еще одна лежанка — и на ней верижник Лука, блудливый пес, которому Калистрат доверил приглядывать денно и ночно за Филаретом. Лука проснулся от звона цепи, поднял голову от подушки, Филарет ехидно скрипнул. «Что?» — узрился сучий сын. Лука приподнялся на локте, отпарировал. «А лите не спится без рогов-то сатаны?» Благостно вышло. 2 раза трахнул посохом святой Калистрат и роги сбил хвально. Пес рваный. Горбись, горбись, сатано, молись, покель рука есть. Не будет руки, ногой будешь молиться. У Филарета все молитвы вылетели из головы. Кабы общину на моление призвать, я бы тебя с Калистратом по костям разобрал бы в единый час. Лука заржал. «Кабы у тебя рога выросли до неба, по тем рогам Ларивон поднялся бы на небеси, а с небеси головой вниз бы. Там Елисей встретил бы твоего Ларивона чугунной гирей в 1000 пудов. Го-го!» Филарет вскочил на ноги, кинулся на Луку, да цепь удержала. Лука покатывается от хохота. «Так, рви ее! Зубами спытай, зубами!» Вспомни, как праведника Митрофана 3 недели держал на чепи и заставлял рвать ее зубами. Топереча сам рви, ну чего? У Филарета тряслись руки и ноги, до того он рассвирепел. Долго не думая, повернулся задом, спустил холщовые портки, нагнулся и присоветовал. «Глядись в зеркало, собака грязная, рожу видишь или нет?» Лука винтом слетел с лежанки и за железную клюшку, а Филарет в тот же миг, придерживая левой рукой портки, ухватил припасенную доску с лежанки и успел отбить удар. Поглядели друг на дружку, выругались, как умели, и разошлись по своим местам. Так каждую ночь мира нету.